отыгрываю роль. Улыбаясь, подставляю свою мордочку под поцелуи нарциссы. Этой же мордочкой утыкаюсь в ее декольте при попытках раздавить меня в объятиях. Потом весь измазанный помадой, покачиваясь, отхожу и глупо хихикая улыбаюсь. Встаю рядом с всклокоченным драко, смотрю, как Салли и нарцисса обнимаются. «Я чуть в штаны не наделал», — шепчет мне драко. «Понимаю, друг мой, я настолько испугался, что даже сам прийти не смог. Ты боишься чего-то, Фиби? Я думал, только Богдартов. Никому, мои девушки расстроятся. А вообще, их у тебя сколько? Не знаю, драко, я их не считал. Пошли, с родителями пообщаемся». «Общаемся. Получаю предложение на каникулах погостить у Малфоев. Соглашаюсь. Получаю плюс 500 от нарциссы, по 200 от драко и Люциуса, и минус 1000 очков репутации от Салли. Надолго взрослые не задерживаются, прощаются и одним из магических способов отчаливают. Шуруем в замок и как только заходим. А вот и ты, преграждает мне путь Оливия. Ну и кто она? Эх, отпираться нет смысла. Это МакГонагалл, горячая старушка. Фиби, не играй со мной, у тебя все лицо в помаде. Кто она? Нарцисса Малфой. А с какого она тебя целует? Ты врать сначала научись, а потом... А потом... Оливия всхлипывает, обнимает меня и, прижав к груди, плачет. Сбоку подходит Луна, улыбаясь, берет меня за руку. Со мной что-то происходит. Я как будто плавлюсь. Они трое заставляют меня таять. Но почему? Я же демон. Ладно, я понимаю чистые души. Но назвать чистой Оливию можно с большой натяжкой. Однако ее нежность и гордость. Отталкиваю девушек, прижав ладони к покрасневшим щекам, на негнущихся ногах отхожу в сторону, отворачиваюсь и ухожу. «Что это с ним?» – спрашивает Оливия. Он смущается, вздыхает Луна. «Это возможно?» – удивляется драко. «Да, он не такой, как все, необычный, странный. Он, как другие, носит маски, множество масок, но настоящий Фиби. Вот такой, что она несет?» – уходя ворчу. «Глупая, лупоглазая пигалица. Собралась компания. Белобрысый сноб, шатаканшица и лупотая. Ненавижу. А за что? Да за то, что. Мне это нравится. Мне нравится, когда меня вот так любят и уважают. Когда мной гордятся. Когда радость от победы над врагом, от убийства меркнет по сравнению с этим. Да по сравнению с этим, вся моя жизнь серая и унылая. Я, что со мной?» Из-за угла выскакивает Тонкс, хватает меня за руку и переносит в выручай комнату, где имею честь лицезреть игрока, сидящего в кресле. «Учитель, я так скучал, я тоже, как ты, ученик. Если честно, то непонятно. Я пожертвовал успехом операции ради троих относительно невинных, рискнул жизнью, увел зверюгу, да, но правильно ли я? А сам как думаешь?» Улыбается игрок. «Я не знаю. Тогда позволь напомнить тебе, кто ты и зачем ты. Ты курьер, мой ученик, ты мой наследник. Вот это все, абсолютно все, что здесь происходит, процесс твоего обучения. Возьмем твой первый этап. Специально для тебя я выбрал самую мерзкую и прогнившую вариацию мира Наруто, где не было ничего светлого. Зачем я так сделал? Не буду мучить тебя, отвечу сам. Ты, собирая души сильнейших, усваивая их силы и знания, понимал, что жалеть там некого. Но ты нашел Цунаде, Наруто, фу, ты изменился. Я этого не заметил. Разве, будь ты прежним курьером с пустоши, ты бы убил Синджу, не задумываясь. Там, в баре, ты бы расстрелял ее и отрубил голову. Наруто был бы запечатан в свиток. Фу, так и осталось бы в водопаде. Это первые звоночки, потому что моя цель не столько усилить тебя, сколько прокачать твои моральные качества. И у меня получилось. Зачем? Мне не нужен ручной монстр, разводит руками игрок. Не нужен цепной пес. Мне нужен наследник, друг, единомышленник. Понимающий, адекватный, сочувствующий ближнему, как я. Ты собираешь из меня себя, ты сам это делаешь, курьер, и у тебя получается. Да, действуешь ты в основном инстинктивно, полагаясь на удачу, а не на логику. Ты беспокоишься за тех, кого считаешь своими. Ты, видя несчастное и разумное существо, замечая, что не все потеряно, чувствуя, как существо страдает, пытаешься помочь. Это то, что делает тебя уникальным. В чем моя уникальность? Я не понимаю. В безрассудстве, в резком смене планов, в действиях по обстоятельствам, в доверии своим инстинктам. Возьмем Санька. Он с первого взгляда покажется идиотом. Это ошибка, он умнее меня. Сила его интеллекта несравнима даже с моей. А почему он кажется таким тупым? Потому что не может приспособиться. Представь вас на старте перед полосой препятствий. сигнал, вы срываетесь, и тут начинается все самое интересное. Ты бежишь, Санек не спеша идет. Ты на пути к цели упираешься в стену. Не получается сломать, ты ее обходишь и бежишь дальше. Санек, а нет, уперевшись в стену, он ее не обходит и не берет отбойный молоток. Он не ломает стену, а ищет тех, кто сломает ее за него, и он их найдет. Далее, на вашем пути яма. Ты перепрыгнешь ее, обойдешь, прыгнешь и выберешься с другой стороны. Санек устроит так, что ему построит мост. Он не полезет на отвесную стену, он устроит так, что ему построит лифт. Он не сунется в реку, он организует строительство моста. Пока его строит, он будет спокойно сидеть и ждать, а потом, под аплодисменты, пройдет по мосту и отправится дальше. Вся разница в мышлении, в точке зрения, именно, ученик, именно. А Снейп, скажем так, если Снейпу нужно будет достать с ветки яблоко, он сядет под яблоню и будет ждать, когда оно само упадет. Локхард срубит яблоню. Салли даже заморачиваться не будет, стоит ей захотеть яблоко. Яблоню вырвут с корнями, яблоки помоют, почистят, нарежут и на подносе подадут. А что будешь делать ты? Ты просто ударишь яблоню и поймаешь упавшее яблоко. Я прав? Да. Глупыми, тупыми, раздолбаями их назвать нельзя. По-своему все они невероятно умные и прозорливы. Все дело в том, что вы банально отличаетесь. Отличаетесь настолько, что сравнивать не имеет смысла. У вас разные подходы, разные взгляды, иное восприятие реальности. Они в своем мире, сверхщеники, что-то не похоже. Еще пример. Большая белая акула. В своей естественной среде обитания, врагов у нее мало. Она на вершине пищевой цепи. Единственные, кто могут что-то ей сделать, это стая касаток. А теперь возьми акулу и брось в дремучей тайге. Допустим, каким-то чудом она не сдохнет, сможет передвигаться и даже охотиться. Перестанет ли она быть сверххищником? Да. А все почему? Потому что она не в своей среде обитания. Акула – совершенное творение природы. Не в своем мире, даже несмотря на все допущения, она просто туша. Понимаешь? А я, какая у меня среда обитания? Пока ты молод и не привязан к одному конкретному миру, то любая. И так должно оставаться. А сядешь, станешь узконаправленным специалистом, по итогу или закостенеешь, или разжиреешь и сгинешь в пасти другого, более разносторонне развитого конкурента. Жизнь, неважно кто ты, демон, бог, другая сущность, есть движение. Постоянная борьба за пищу, территорию, самку, влияние, неважно за что. Так было и будет. Так устроен мир. Жизнью движут инстинкты, желания, цели. Остановка значит смерть. Остановишься, сам станешь пищей. Да, не в тот же миг, но станешь. Другие боги, сущности, паразиты, облепят тебя, ослепят, оглушат, развратят, в итоге сожрут сами или толкнут в пасть пожирателя. Но так боги. Неужели, обладая всемогуществом, боги не могут уследить за своими мирами? Каким надо быть конченным? Конченным, ученик, быть совершенно не обязательно. Бессмертные, познавшие все сущности, склонны впадать в апатию, безумие или гедонизм. И то и другое приводит таких, как мы, к гибели. Просмотрел, не увидел, как в твоем доме завелись паразиты. С виду безобидные сущности, похожие на демонов, гавахом питающиеся. Получая бесконечные войны не пойми за что. Подпустил к себе доброжелателей, одобряющих твои действия и желающих помочь. Будь уверен, они в итоге вцепятся тебе в глотку. А если не вцепятся, то приведут к безумию. Такому, что ты сам выпотрошишь себя, смеясь, с удовольствием. Или развратят так, что твой мир, все твои жители сдохнут в кровавой наркотической оргии. Потом, тебе покажут результат, от которого ты впадешь в отчаяние, но сделать уже ничего не сможешь. Будет поздно. Я развращен. Я. Ты демон, курьер, инкуб, осудишь по человеческим меркам. Что для человека мораль, для демона глупость, для бога. Учитель, как от этого уберечься? Тебе, самое главное, тебе надо слушать меня. Верить и знать, что своему ученику, сыну, наследнику, я плохого не посоветую. Я не сведу тебя с плохими, я не заставлю тебя поступать против твоей воли. Я ничего не сделаю во вред тебе. Посмотри на свою жизнь. Сравни, кем ты был и кем ты стал. Ты свел меня с Люцианой, но выбрал ее ты, ученик. Ты выбрал путь обучения, ты выбрал путь становления богом. Ты, а не я. Я предлагаю, но не заставляю. Я демонстрирую, но не обманываю. Но ты скрываешь. Но с какой целью? Обмануть тебя, поиздеваться, или уберечь твой неокрепший разум от падения в пропасть безумия? Да, учитель, ты прав. Ты, ученик, идешь по краю, и я всеми силами удерживаю тебя от падения, заставляя забыть, умалчивая, я держу тебя за руку и не даю сорваться, и не дам, спасибо, на будущее, ученик, больше думай сам, своей головой, действуй по обстоятельствам, смотри, и всегда помни мои слова, в них много деталей, которые тебе помогут, извини, мне пора, долго находиться здесь, мне не стоит, еще увидимся, я буду ждать, у вас хорошие отношения, улыбается Тонкс, действительно, как отец с сыном, эх, мне бы в свое время такого наставника, ага, хм, значит, а что это значит, то что мне надо подумать, но одно ясно как белый день, мне нравится когда меня любят смертные, я от этого в восторге, это, нет, подумать все же надо, глава 22, с памятных похождений в лесу смерти, то есть в запретном лесу, хотя и так подходит потому как хрен редьки не слаще. В общем со временем в Хогвартсе начинается относительное затишье. Зверюги нет, чемпион никак себя не проявляет. Дамблдор бегает как угорелый в поисках нового преподавателя по зати. Сейп и Локхарт разворачивают бурную деятельность по обучению меня, всего такого необученного. Процесс обучения заключается в том, что небольшими порциями профессора передают мне свои отфильтрованные от лишней информации знания. И тут надо отдать должное, знают они много. Снейп может сварить все что угодно. Для меня же варит жидкую удачу, разные восстанавливающие здоровье средства, усилители стероиды, и зелье как он говорит последнего шанса знает он и о таких. Ну и особо едкие кислоты, жидкие особо убойные проклятия, которые в бою помогут мне, наверное. Локхард же, первый кандидат на должность преподавателя ЗАТИ, обучает меня боевым навыкам. Рукопашный бой и самые жестокие способы делить противников на ноль, Гилдерой знает в совершенстве. В таком же совершенстве он владеет холодным оружием, уважает мою катану, косудалы, но ржет от веера-мадары. По его мнению, этот предмет больше для ролевых игр, а не для боя. И это мне нравится. Да, отточить навыки пока не получается, но я хотя бы их знаю и хоть как-то применить смогу. И все бы хорошо, но без неприятностей в моей жизни никогда не обходится. Первым пунктом в списке этих самых неприятностей. Мне каждый вечер приходит конверт, письмо от нарциссы, в котором всякая белиберда о любви и нежности. И нахрен бы она мне сдалась, но гордость играет. Нарцисса после кремов и мази Салли выглядит сногсшибательно, а пишет так, что сердце удары пропускает. Так что легкий флирт при случае не помешает. Да и она, все же женщина приятная. Пункт второй, красавица Салли, которую я люблю и каждый вечер, а после того как у нее появилось кольцо приходить она может свободно, я ее жду, вот только ее приходы, является она в разных обличиях, иногда в совсем необычных, иногда в образе персонажа какой-то игры или аниме, Теруми Мей, 2Б, принцесса Лея, Байонета, эльдарская видящая, и я этому рад, я очень рад что у моей жены такая бурная фантазия, но каждый такой приход заканчивается ничем, стоит Салли появиться в образе той же 2Б, как в дело вступает Ухоплан и принимает образ А2, Салли приходит в образе Теруми, Ухоплан превращается в Юхи Куринай, начинаются споры, ушастик госпожу Салли, конечно, побаивается, но отступать не собирается, предлагает устроить тройничок, за что получает, третий пункт, Нимфодоротонкс, которая связав наши разумы, как она говорит случайно, всегда в курсе события и является в мою комнату через 10 секунд после Салли. Образы Тонкс на себя не примеряет. Но, если в первый раз она прибыла в обычной одежде, то вчера в полупрозрачном, коротеньком халатике. В спорах Тонкс не участвует и делает это намеренно. Пока Салли и Ухоплан выясняют, кто из них красивее, Тонкс подсаживается ко мне и лезет обниматься, за что каждый раз изгоняется, но ведет себя по принципу, ее в дверь, она в окно. Как только Салли выгоняет ее, Тонкс появляется снова, в шкафу, под кроватью, на потолке под невидимостью. И тут вопрос, чем я, не такой уж и сильный демон, смог так привлечь двоих богинь и демоницу на несколько порядков сильнее меня, Салли и Ушастик, они пахнут как Люциана. И тут ясно, что игрок что-то намутил, потому как если ориентироваться на запах, манеры речи, жесты, то Ушастик и Салли вполне могут быть замаскированными Люциидолой, которые просто роли отыгрывают. Но зачем, пока не ясно. Ясно то, что Тонкс с ума спятила. На нее реагирует кулон в виде головы орла. Сильно нагревается, током бьет. А на ушастика эта птичья голова больше не реагирует. Причем здесь Тонкс, кто кто она такая. Система показывает ее имя, настоящее имя, как три вопросика. А что за богиня у нас с именем из трех букв? Да черт его знает. На ум приходит только Иша, но хрен ли бы ей здесь делать. Она в садах Нургла, насколько я знаю. Прячется от Слараниши, оттопырив мизинчик, ложечкой пробует всякие приготовленные дедушкой заразы. Чума там, холера, наверняка какая-нибудь заставляющая плакать серых рыцарей, особо убойная гонорея и прочий сифилис. Так что нет, были у меня крамольные мысли о том, что Саня это Дзинч, потому как знание обещает. Но Дзинч, бог хаоса, великий обманщик, а Саня никогда не врет и вообще по поведению братан, брателла. Ну и, если следовать этой безумной логике, то все остальные, не кто-нибудь, а темная четверка, потому как чемпионы, мутации при особо жирных дарах. Нет, это бред, так не бывает, не может быть Дзинч вот таким, и репутацию всяким отбросом по типу меня он прибавлять тоже не станет. Скорее всего, я имею дело с какими-то оригинальными богами и богинями, может быть из какой-то не особо популярной или новой игры. Вот взять например Фаджа, он, это девушка в теле старика, одноглазая, точно девушка, потому как мужики на меня никак не реагируют, а у кого и в какой игре не было глаза. Правильно, Илдарик, там у многих девушек один глаз закрыт, да и потом, Адриана, четырехрукая, как и та, снова одноглазая девушка из Илдарика. Ну, все сходится, мир умирает, персонажи хотят спасти его, а я лор этой игры изучить не успел, может такое быть, может, там может быть все что угодно, как в темных душах, и то чего быть не может, чаще всего и случается, хотя, в темные души, я бы загремел. Там Присцилла полукровка ничего такая, хранительница огня просто загляденье, ну и изумрудный вестник из второй части, она красивая, не туда, остальными и самыми нездоровыми пунктами моей истории, становится Оливия и кто бы мог подумать, Луна, Оливия теперь следит за мной и никого не подпускает, даже если я просто с кем-то разговариваю, Суан оказывается рядом и заявляет, что я ее парень, неважно кому и с какого факультета, всем, кроме преподавателей. Пока, Луна же, нет, никакой любовью она ко мне не воспылала, а просто поделилась тем, что меня тронуло и даже зацепило. Лавгуд в открытую говорит, что по коридорам замка иногда шарится девушка, обычная, темные волосы, зеленые глаза, миниатюрная, и Луна изначально принимала ее за студентку, даже подойти и познакомиться хотела, но не стала, странная слишком, одета вульгарно, слишком. Когда идет, часто останавливается, разглядывает студентов и принюхивается к ним. Может исчезать и появляться в другом месте. У нее нет мозгошмыгов и иногда она ходит по потолку, но не привидение. Она со слов Луны и здесь и там, а еще она слепая, хоть и смотрит. Лавгуд, несмотря на свой внешний вид, далеко не дура. Скажу больше, она умнее, чем кажется. Именно поэтому Луна не стала привлекать к себе внимание подозрительной особы. Наоборот, всеми силами делала так, что не замечала ее, даже в упор, даже когда она смотрела на нее. Сам взгляд, когда девушка открывает глаза, Луна описывает как луч прожектора. Он узкий, тонкий, пробивает сквозь стены и просвечивает людей насквозь. В последнее время, до событий в лесу, девушка все время крутилась у выручай комнаты, а сейчас ее нет, и я идиот, потому как зная о том, что Луна видит больше, и собираясь обратиться к ней за помощью, этого я так и не сделал. Радует в этой истории только одно, Филч это Филч, кроме того, что он вредный гадкий старикашка, Луна ничего больше не увидела, но все же считает его странным, однако, у меня теперь есть козырь, серьезный такой, Луна зовут, и с ее помощью я вычислю и зверюгу, и чемпиона, стою в коридоре, улыбаюсь и подмигиваю проходящим мимо девушкам, жду новостей, час назад, бородатая падла, вызвала на ковер троих чуть не потерпевших. С какой целью непонятно, но предчувствие у меня плохое. Дамби с ними явно не о дружбе говорить будет. Скорее всего, попытается узнать что-нибудь обо мне. И тут, Фиби, заставляет меня подпрыгнуть женский голос. Чертыхаюсь, резко разворачиваюсь и едва не сажусь. Передо мной не кто-нибудь, а Трелани. Как всегда лохматая, с огромными очками на носу, воняющая перегаром и какими-то травами. Мадам, что вы, я вижу, округлив глаза шипит Трелани. Я давно вижу нас. Извините, мадам, а можно больше конкретики? Вы видите нас, меня и себя, или желто-коричневые пустоши, закрыв глаза, бормочет Трелани. Людей, чудовищ, город, башню. 38. Извините, но я не понимаю, о чем вы. Человек. Человек с усиками. Он смотрел на тебя с экрана. Кхем, у вас температура? Делая вид, что проверяю, касаюсь ее лба и отдергиваю руку. Трелани не чемпион и на него не работает. Она на самом деле видит. А я думал, она шарлатанка. А оно вон как, это получается. А что? Я вижу. Вижу тебя, несчастная душа во власти безумия. Темный город, ты на крыше, смотришь вниз. Я вижу смерть, твое падение во тьму. Но ты не пал, не пал, ты идешь к свету. Ты идешь к ним. К кому? Они трое, ждут тебя. Одна, вторая, третья. Третьей много, но одна. Свет, галактики, светящиеся глаза, стеклянная маска, голос, рычание, угроза, боль, смерть, луч света, самопожертвование, слава, новая жизнь, встреча, слезы, камни, души, новая надежда, твоя ярость, боль, обида, старые враги и друзья, пелена, туман, долгий путь, дальше, мадам, дальше, воссоединение, радость, счастье, боль, истерика, рой, всепожиратель, я, мадам, прошу вас, бойся зверя, ходящего во мраке, вздрагивая, шепчет Трелани, он знает, что ты здесь, бойся его марионеток, смотри сердцем, береги любовь, выживи, постарайся, я, мне надо идти, оставив меня в глубоком шоке, Трелани убегает, стою, прячу под мантию трясущиеся руки, смотрю ей вслед, что это было, что здесь происходит, у меня от всего этого, устойчивое ощущение того, что я дебил, возможно, так и есть, но Трелани, Фиби, толкает меня Драка, ты о чем так задумался, да так, думаю, где сигарет взять, а ты, как сходил, не знаю, директор много говорил, и это, он сказал, что нам не стоит с тобой общаться, по его мнению это опасно, прям так и сказал, да, а еще, директор сказал, что нам надо дружить с Поттером, Уизли и Невиллом, а ты, я по-твоему дурак, мне рядом с этими делать нечего, они тупые. Правильно, особенно с рыжим не связывайся, а то будешь как Поттер, ходить за ним и в рот заглядывать. Кто? Я? Да чтобы лорд Малфой якшался с рыжим. Хотя знаешь, директор был очень убедительным. Мне даже казалось, что он прав. Твоя Оливия, кажется, поверила. А Луна? Луна мозгашмыгов разглядывала. Ты к нам пойдешь? Тебя с ней поискал. Просил передать, что будет ждать тебя в кабинете зельеварения. Я через 5 минут. Просто кое-кого жду. Я быстро. К тебе зайду, иди, ХМ, все интереснее и интереснее, и нет, если Оливия от меня отстанет, я не расстроюсь, но ее могут просто слить, и тогда, надо думать, схожу к Снейпу, поделюсь информацией, ну и попрошу совета, не зря же он здесь, Феликс Фелицис, выставляя на стол 20 склянок, улыбается Снейп, запомни, штука редкая, но рабочая, и дорогая, деньги меня не интересуют, это всего лишь фантики. Когда на кону жизнь, извини, ты можешь подумать, что я все это делаю только из-за того, что к нам Кобзда подкрадывается. Потом разберемся, сгребая склянки и убирая их в инвентарь, улыбаюсь. Еще что-нибудь есть? Да, выставляя на стол 5 стигденных шаров с мутно-зеленой жидкостью, кивает Снейп. Кислота. Мотались с игроком к 07-му, пообщались. Подсмотрел у него несколько идей. Поразительное существо, ты на него похож, в чем-то. Ты выпиваешь души и усваиваешь информацию, он запускает в жертву симбианта, который съедает мозги и получает информацию, всю, поработать бы с ним, но игрок не позволяет, а я бы с радостью, профессор, извините, но вы отвлеклись, кислота, ах да, кислота, особо едкая, я исследовал принесенные тобой щупальцы, проверил, кое-как, но добился результата, результата такого себе, в общем, если от человека кислота оставит булькающую лужу, то эта тварь получит только ожоги, так что целься в глаза, и осторожнее с шарами, на тебя кислота тоже подействует, еще, твои стимуляторы, исследовал, усилил, улучшил, здоровье и не слишком серьезные повреждения восстановит мгновенно, конечности старайся не терять, создать для тебя ускоритель регенерации так и не получилось, зато я доработал бафут, ага, теперь действует дольше, сил прибавляет больше, комбинируй с винтами, получишь преимущество. Так, что еще, ага, еда и выпивка с пустоши, восстанавливают тебя, увы, но с обычными продуктами это не работает, так что в случае чего, всегда держи под рукой бутылку другую, еще, вот пара зелий последнего шанса, плюс 100 ко всем показателям, потом откат, спасибо, профессор, а как вы оцениваете мои шансы, буду с тобой честен, Фиби, откидываясь на спинку стула, вздыхает Снейп. Твои шансы стремятся к нулю. Они были, но поскольку у чемпиона есть зверек, ноль. Мотивирует. Извини, врать не люблю. Могу, но не буду. И я бы сказал, что ты, Фиби, сдохнешь в первые секунды боя. Да чего там, так и будет. Но, ты у нас непредсказуемый. Твои действия, на мой взгляд, слишком торопливы, быстры, необдуманы. Нет, я не хочу оскорбить тебя, ни в коем случае. Просто это мой взгляд. А на мой, шансы все же есть. Вместе с Тонкс, появляясь в кабинете зельеварения, лыбится Локхарт. Ты псих. Ты действуешь, а потом думаешь. Сперва бьешь, а потом спрашиваешь. И чем это поможет? Кривится Снейп. Вот увидишь, поможет. Я. Ой, Фиби, привет. Убрав руки за спину и водя ножкой по полу, улыбается Тонкс. А я тебя не заметила. Как ты? С тобой все хорошо. Да. Репутация. Нимфодора Тонкс. Плюс 400. Кхем, ты заболел? Дай посмотрю. Кричит Тонкс, бросается ко мне и прижимается губами к виску. Температура. Тебя надо срочно госпитализировать. Пошли, я присмотрю за тобой. Кхем, слышится из шкафа. Это я шучу. Просто мне показалось. Я пойду, увидимся. Наглая, озабоченная, козявка, выбираясь из шкафа, ворчит Салли. Любимый, я так соскучилась. Вы полчаса назад виделись? Ворчит лежащая у меня на голове мышь. А тебя кто-то спрашивал? Закройся, ухоплан. А иначе я расстроюсь, и тогда ты знаешь, что будет. За меня Фиби заступится. Он меня любит. Бедный Фиби, вздыхает Снейп. А вы, девушки, у нас серьезная миссия. Хватит превращать ее в балаган. Ну серьезно, мышь спрыгивает с моей головы. Приняв человеческий облик, то есть облик Эльсины, выпячивает грудь вперед и упирает руки в бока. Смеешь угрожать мне? Ураю. Закопаю. Филе, ты, как ты сказала, Филе, я знаю это имя, знаю, откуда, что, я помню, но ухватиться не могу, Филе, ФФФ, Фелиция ФФ, ну же, да что такое, Фелиция ФФ, фамилия тоже на, ФФФ, вы обе, вон отсюда, сверкнув глами, рычит Снейп, Фиби, успокойся, я почти вспомнил, почти, пытаясь удержать ускользающие воспоминания, бормочу, я, почти, Фабиан. Бежит ко мне Локхарт. Фабиан. Фабиана? Фабия. Что? Кто такая Фабиана? Так, Люциана? Люци. Люци. Фиби. Да, Снейп. Ты чего кричишь? Не понимая, чего он так бесится, спрашиваю. А Люци? То есть Салли куда делась? У нее дела? Где моя мышка? Че вообще происходит? Ты зелья? Надышался. Нового непроверенного. Морщись, как от зубной боли, выдает Снейп. Фиби, соберись. Мы о чемпионе разговариваем. Ах да, у меня нет шансов. Хм, наверное, вы правы. А если так, если мне не потянуть, почему игрок не свернет операцию? Я же сдохнуть могу. Твоя душа переместится в кабинет игрока. А если меня поймают и выпьют? Здесь что-то не так, здесь определенно что-то не так. Да здесь все через жопу. Вы какие-то мутные. Почему нельзя все сразу сказать? Зачем этот цирк с конями? Я же все равно все узнаю. Конечно, узнаешь. Но тогда ты будешь готов, кивает Снейп, ты станешь богом. А у вас есть гарантии, мистер Снейп, что став богом и узнав правду, я не покрошу вас в капусту. Сейчас, на данный момент, я не особо сильный демон. Вы еще сможете остановить меня, пока еще сможете. А вот когда я стану богом, вы подумали о том, что правда мне банально не понравится. Нет, неудивительно. Что ты этим хочешь сказать? Щурясь, спрашивает Локхарт. То, что иногда... О правде лучше забыть. Она как проститутка, все ее хотят, но никто не любит. Правда открывает глаза. Глаза заставляют мозг думать. Мозг выбрасывает в кровь гормоны, которые или напугают меня, или обрадуют. Я очень надеюсь на последнее. Потому что если от этой правды испугаюсь я, то испугаетесь и вы, меня, Фиби. Я предупредил. Хи-хи. Злодиус, Златопуст, рад был повидаться. До тошноты, рад. Не обращая внимания на окрики, выхожу из кабинета и быстро иду в свою берлогу. По пути выбираю в инвентаре зелье удачи. Применяю и особо ничего не чувствуя, мысленно зову ушастика, из которой собираюсь все вытрясти. Глава 23. Мышь находится в комнате. Хватаю ее, заставляя надуть щеки и выкатить глаза, сжимаю. Братик, ты чего? Ничего, Филе. Просто хочу задушить тебя. Но поскольку ты моя в какой-то степени сестра, все будет зависеть от тебя. Скажешь правду, будешь жить. Соврешь, мне игрок запретил. Я не смогу. В твоем разуме блоки. Ты все равно или не услышишь, или тут же забудешь. Пиши. Превращайся в человека, бери ручку и пиши. Я задаю вопросы, ты отвечаешь в письменном виде. Иначе я раздавлю тебя, сожму руку сильнее и с тобой все будет кончено. Даже если ты не сдохнешь, а вернешься домой, я найду тебя. Братик, успокойся, пожалуйста, я все расскажу. Но потом, отпусти меня, позволь обнять, пиши. Я не могу, не могу. Почему? Сильнее сдавливая мышь спрашиваю. Ты сойдешь с ума, ты вспомнишь. Воспоминания вернутся, твоя суть изменится. Ты станешь таким, каким был в первой жизни. Чудовищем, монстром, не заставляя меня. Чудовищем, я им был, как на пустошах. Нет, любимый, по руке заползая мне на плечо и прижимаясь мордочкой к щеке шепчет ушастик. Там, всего лишь тени настоящего тебя, бледные, почти невидимые. Настоящий ты, в разы хуже. Но я, тебе надо ждать, становиться сильнее, укреплять разум. Ты просто не готов, игрок не пытается обмануть, скрыть, утаить, он не хочет терять тебя. Потому что когда ты узнаешь правду о себе, твоя суть проснется. Ты все вспомнишь и мир, в котором ты будешь находиться, содрогнется. В слепой ярости, обезумев, ты уничтожишь все, до чего дотянешься. Не надо. Один раз я уже потеряла тебя. Думала, что навсегда, но ты вернулся. Не уходи, прошу тебя. Останься со мной, с нами. Я не переживу потери. Пожалуйста. Руки начинают дрожать. Воздуха не хватает. Кое-как дохожу до кровати. Сажусь, закрываю глаза и смотрю на себя, смотрю внутрь себя, перебираю воспоминания, все что есть, и среди них нахожу, больше всего это похоже на черные ящики, в них полно информации, в них охренеть сколько информации, но они закрыты, ключей к ним нет. Сравнивая объемы информации, открытой и закрытой, прихожу к выводу, что первая жизнь была очень долгой и пиздец какой насыщенной, и нахожу кое-что странное. Некоторые заблокированные участки буквально облеплены свежими воспоминаниями. Но почему? Что же это такое? Это, любимый, звучит со всех сторон голос ушастика. Ассоциации. Внутри, ты все еще человек. Твоя память так работает. Твои воспоминания, знания, похожие и схожие с тем, что ты и так знал, облепляют закрытые блоки. Я могу посмотреть, Фиби, если ты это сделаешь. Если ты посмотришь, то случайно сможешь открыть блоки, и тогда, первый погибну я, вслед за мной будет уничтожен аватар Салли и ее телохранителей, Александр, Снейп, Локхарт, не открывай, не лезь, подожди, а, я живу с бомбой в голове, которая, если полезешь к ней, может взорваться и перечеркнуть все, чего ты добился, не трогай, прошу тебя, не убивай, хорошо, ушастик, не трону, поклянись, нет, Фиби, услышь меня, пойми, да, я была не лучшей сестрой, как и ты не был примерным братом, но я люблю тебя и не хочу терять. Люциана, Салли, Дала, Ирис, Тонкс, игрок, мы все, не надо, клянусь своей сутью, что не трону эти блоки, не трону до тех пор, пока игрок не разрешит мне, но хоть что-нибудь, хоть в виде намеков, ты мне сказать можешь, каким я был, какими были мы с тобой, мы были близки, сглотнув шепчет ушастик, мои чувства к тебе, появились сразу, как только я тебя увидела. Уже тогда я заметила твое безумие, но, я думала, ты справишься. Мы впервые встретились, когда были взрослыми. Да, по человеческим меркам, мы взрослеем очень быстро, но дело не в этом. Я учила тебя, я объясняла. Наш первый поцелуй произошел на тренировке. Глупый, мимолетный, смешно вспоминать, но ты просто упал на меня, а потом ты убежал. Мы оба пытались понять, что чувствуем, не смотрели друг другу в глаза, находили причины не встречаться. Мы, являясь чудовищами, монстрами, вели себя как школьники. Но ты бросал на меня взгляды, а когда я спрашивала, почему взор твой прикован к моей груди, ты нес полную околесицу. А что было дальше? Почему мы не остались вместе? Ты не услышал моего признания, вздыхает ушастик. Увы, Фиби, мы были созданы далеко не для любви и тихой семейной жизни. Нам пришлось расстаться, надолго, а потом, у всех нас, было только два пути, мы выбрали не тот, вообще, правильный путь выбирать было не из чего, мы с тобой, многие другие, я сменила одно ярмо, на другое, будь у меня знания о будущем, я бы не свернула ни туда, ни в другую сторону, но тогда, ты жалеешь, знаешь, раньше да, я жалела, а вот сейчас я понимаю, что все наши мучения не напрасны. Столько тысяч лет беспросветного мрака, боли, ужасов, смертей. И вот, приходит игрок, и меняет все, переворачивает все вверх дном, искажает, но дает надежду на то, что все станет лучше, что мы станем лучше, что ночь это уже не наполненная вонью трупов и стонами умирающих непроглядная темень, а звездное небо, и то, что эта ночь обязательно закончится, но не серым полным отчаяния утром, а красивейшим рассветом. Я хочу этого, я хочу жить, хочу любить тебя, чувствовать, не биться в конвульсиях в очередном наркотическом угаре, а просто так. Я хочу радоваться, видя тебя, хочу встречать тебя в нашем доме, а потом визжать и прыгать от восторга. Хочу забыть прошлое. Ты можешь попросить игрока, он мастер блокировать воспоминания. Могу, и я уверена в том, что он поможет, но забыв все ужасы, я забуду и данные мне жизнью уроки, а самое главное, я забуду тебя, поэтому, я всегда буду нести этот груз, потому что память о тебе, о нашем поцелуе, она для меня бесценна, так сильно любишь, ты не представляешь насколько, Фиби, я клянусь своей сутью в том, что даже если все восстанут против тебя, я всегда буду рядом, пусть сам игрок прикажет мне отстать, я в ответ восстану против него, пусть, и я тебя. Из подсознания тут же вываливаемся в реальный мир. Система сообщает, что Ушастик прибавила 400 тысяч к репутации. Сама Ушастик или теперь Филия, приняв свой получеловеческий облик, вцепляется в меня и рыдая прижимается. И да, рассказала она мало, что-то понять не получилось. Но ее подкрепленные чувствами слова, ее желание, сыграть такое невозможно. Поэтому, я буду ждать, я подожду столько, сколько надо. Потом попытаюсь не охуеть от правды, что учитывая обилие тайн будет сложно, но, я попробую, следующий день, после занятий плетусь в госпиталь, прошу Тонкс собрать всех в выручай комнате, и как только все мы там собираемся, приношу свои извинения, которые, все принимают, объясняют это тем, что злиться на меня не стоит, молодые демоны, со слов самого умного, то есть Снипа, все такие, как я, бывает даже хуже, он знает, потому что пример у него был, Игоря мудрый зельевар, который ни хрена не зельевар, а бог из другого мира, хапнул с этим чудом порядочно, с ним соглашается Санек, указывает руками на хмурого министра, снова один глаз закрывшего, и говорит, что с этой раздолбайкой в свое время тоже намучился, как оказывается, девушка в теле министра, у Санька как я у игрока, и хоть считается очень умной, получив от Санька силы, чудила по полной, переходим к делу. Рассказываю им про трелани, на что наставники объясняют, что увидеть будущее очень сложно. Оно еще не случилось, поэтому увидеть можно только его варианты. Все равно, что в ветреную безлунную ночь, наблюдать за струйкой сигаретного дыма. Но слова повернутые воспринимают всерьез. Трактуют их мудрые наставники как видение не только этой миссии, но и предстоящих. Но без конкретики, потому что с будущим и заглядыванием в него шутки плохи. Также мне рассказывают, что даже игрок, который может перемещаться не только в прошлое, но и в вероятности будущего подобной херней не занимается, предпочитает высчитывать и предугадывать, что дальше, обнимая меня со спины и целуя в ухо спрашивает Салли, мне нужен Феникс, и нет, я не тороплюсь, просто медлить смысла не вижу, хорошо, кивает Снейп, как ты собираешься достать его, и как скроешь пропажу, в кабинете Дамблдора полно следящих чар, навалом ловушек, пройти все это незамеченным не получится, да и пропажа птицы, я демон, а еще не такой дурак, как вы думаете, в этом деле мне помогут способности шиноби, демонические силы и техника из мира осадков, я в своем измерении, в которое могу попасть только с помощью шарингана, создаю теневого клона, накачиваю его энергией и запечатываю в свиток, вы отвлекаете Дамби, я проникаю в кабинет, хомячу птичку, создаю древесного клона, накачиваю его энергией феникса и маскирую его под птичку. Пока зверюга бегает за моим клоном, я делаю дела. Потом, когда отдохну, пойду в подземелье за змеюкой. Все, как отвлечь Дамблдора? Спрашивает Салли. Можно устроить ему вызов в министерство? Кивает Снейп. Собрать всю имеющуюся информацию, подать в суд. Пока министр его чехвостит, время будет. День как минимум два, улыбается министр. Аво, а ты сможешь? Понимаешь, Фиби, улыбаясь и закрыв один глаз женским голосом говорит министр, мы в Англии, я заметил, дальше что, чем нам это поможет, тем что здесь процветает бюрократия, кивает министр, бюрократия и волокита, и вот благодаря им, я загоняю Альбуса по кабинетам, да и потом, я как ты понял не лыком шито, сил у меня больше чем у твоей мышки, поэтому, во время беготни по кабинетам, У Дамблдора может прихватить живот, он может споткнуться на лестнице, на улице к нему могут прикопаться прохожие. Например, в этот же день, у министерства окажутся Молли и Артур Уизли, в нужном кабинете, нужный человек, пораньше уйдет на обед и вернется позже. Кто-нибудь может проспать, заболеть, поссориться с женой. Вариантов множество, и я их всех по максимуму использую. Я не знаю, кто ты, но я тебя уже люблю. Мы случайно не родственники? Совершенно случайно, вздыхает Санек. Она твоя сестра. А чего сразу не сказала? У нас с тобой не такие близкие отношения, как у тебя и у Шастика, кривится министр. Скажу больше, долгое время я считала тебя предателем, ненавидела и при встрече мечтала засунуть руку в твою глотку и вырвать позвоночник. Мое отношение к безумным и поганым предателям резко отрицательное. Почему тогда не сделала? По многим причинам, Фиби. У нас не вышло встретиться. Фатальная для тебя встреча, все никак не могла состояться. А потом, неожиданно даже для меня самой, я предала всех и все. Я стала такой же, как ты, и меня попытались убить те, кого я любила и защищала. Будь иначе, я бы нашла тебя и сделала с тобой то, что собиралась. И корону твою, тебе же в задницу засунула. Ты жестокая. А нет, по сравнению с тобой, братик, я чистый ангел. Прости за грубости, я должна была высказаться. Ненавидишь меня? Сейчас нет. Ты все-таки мой брат и по-своему я тебя люблю. Сейчас, видя каким ты стал, и как относишься к ушастику, люблю сильнее. Я даже надеюсь, что в будущем, когда ты придешь к нам, у нас получится наладить отношения. Может быть, я этого не исключаю, наша встреча перейдет в горизонтальную плоскость. Я бы попросила. Подняв крылья, шипит лежащая у меня на голове мышь, отчего Санек вздрагивает и поводит плечами. Тебе можно, а мне нельзя, нагло улыбается новоявленная сестра. Почему? Ты лучше. Ну давайте, расскажите мне про инцест. Объясните мне, дурочки, что между искусственно созданными, а потом ставшими демонами существами, он может быть. Или остановите меня контрактом. Ты забываешься, встает Салли. Может быть, а может и нет. Но одно точно могу сказать. Те две наши сестры, которые уже в курсе событий, наблюдают за нами и ждут возвращения этого блудного курьера. При встрече затрахают его, без предупреждения. Ха, Фиби не согласится. А ты думаешь, они его спросят, или им твое разрешение надо будет? Не злись, Салли, это бесполезно. А если надумаешь кого-нибудь убить, то за одну тебя грохнет Александр, за другую Северус. Просто прими это, ты, одноглазая, я это просто так не оставлю. Ага, ты будешь жить с этим, Салли, ха-ха-ха. Салли краснеет, шипит, но делать хоть что-нибудь не спешит, хватает Тонкс, трясет ее и со словами «У нас мужа» уводит, выталкивает ее вперед, требуя разбить министру лицо, машет руками. «А вот это я запомню», — качает головой сестра, которая занимает тело министра. «И знаешь, что я сделаю, когда Фиби придет к нам? О, ты даже не представляешь, Салли, не смей, я явлюсь перед ним в одной тоге на голое тело, тоге, на парочку размеров меньше». Такую, что мои огромные сиськи вываливаться будут, а задницу тога не прикроет, потому как будет слишком короткой. Учитывая недавно открывшиеся фетиши Фиби, спасибо, ушастик, ты слишком громко думаешь, и то, что я больше 5 метров ростом. Это будет любовь с первого взгляда. Наша первая встреча с Фиби закончится через 10 секунд, в миссионерской позе. По-другому, увы, никак, я слишком большая, и ты, Салли, хоть лопни от злости. Хоть взорвись, хоть волосы на заднице отрасти и вырывать начни, так будет, зашибу. Бросается в бой Салли, не надо, ловит ее Снейп. Мордобой, это последнее, что нам сейчас нужно. Именно, Салли, именно, нахально улыбается одноглазая. Выдохни, я пойду готовиться. Надо документы подготовить, свидетелей собрать, смотаться домой, приобрести белье поэротичнее. Мое огромное тело жаждет ласки. После того подарка игрока, жаждет невыносимо. А ты, Фиби, готовься. Когда мы встретимся дома, ну скажем, когда я и две мои сестры поймаем тебя, хрен у тебя будет в виде штопора. Я тебя боюсь. И правильно делаешь, малыш Фиби. Я не только огромна, я еще очень сильна и невероятно голодна. Нашу встречу ты не забудешь никогда. Не забывай, 5 метров. А фигура? МММ. Когда меня видит, когда я показываюсь в повседневной одежде. Ох, эти несчастные пол слюной заливают, но они мне не интересны. А вот ты, хи-хи, я тебя до суха выжму. Я заставлю тебя просить пощады. Я демон, прячась за Санька, почему-то фальцетом выдаю. Ахахаха. Сотрясая своим голосом комнату, смеется одноглазая. Я тоже. Готовься, скоро все случится. Сказав это, она исчезает. Смотрю на злую Салли, на перепуганную Тонкс. С ней Писанек смотрит друг на друга. Локхард, сидя в кресле, злорадно улыбается. Ну, план я вам объяснил. Теперь дело за вами. Я пойду. Стоять. Хватает меня Салли. Тонкс, в поместье нас. Я покажу, что лучше меня никого нет. И я. Пищит ушастик. Помогите, смотрю на Снейпа. Профессор, вы здесь самый адекватный. Я, ой, там же. Взгляд со стороны. Несмотря на то, что Фиби утащили, расходиться никто не думает. Снейп задумчиво смотрит в пустоту. Локхард, злорадствуя и ехидно хихикая, пьет огне виски и курит сигару. Санек стоит, сложив руки на груди, и напряженно думает. О, подскакивает Локхард. У меня мысль. У тебя, скептически кривится Санек. Мысль, вот сейчас обидно было. Понимаю, вам не интересно, но я все же поделюсь. Итак, мой гениальный план. Внимайте мне, ибо я. Давай уже ближе к делу, ворчит Санек. Можно и ближе. Какие же вы противные, я тут думаю, а вы. Короче, аватары создавать мы научились. Давайте все создадим Фиби по невесте. Вложимся по максимуму. Создадим таких красоток, что у Фабиана челюсть отвиснет. Гениально, наливая себе виски, качает головой Снейп. А зачем? Соревнование, с выгодой, сами смотрите, создаем девушек, сводим их с Фабианом, чью он выберет, тот и победил, ага, и что нам это даст, родственные связи, подняв палец, выдыхает Локхард, пффф, выплевывает виски Снейп, совсем умом тронулся, нахрена тебе родственные связи с Фиби, польза, какая, а такая, ну какая, нареку своей дочерью, Фиби станет зятем, сыном, как думаете, кого потом он больше защищать будет, с кем сильнее сблизится. Мысль безусловно хорошая, вздыхает Снейп. Вот только не получится. Сейчас объясню почему. У каждого из нас свое понятие о красоте. Так что созданная тобой, Локхард, невеста, заставит Фиби бежать быстрее собственного визга. От моей он молча посидеет. Салли этой херней заниматься не будет. У нее ушастик, она же филия уже есть. А вот Санек, хм. Тут есть все шансы, моя будет красивее, ворчит Локхард, и ты даже знаешь, как ее сделать красивой, знаю, кивает Гилдерой, фетиши курьера, я о них ничего не знаю, но, если послушать твою воспитанницу, Санек, женщина должна быть большой, с хорошей фигурой и настойчивой, это я смогу, а контракт, выкатывает глаза Санек, а Тонкс, улыбается Локхард, действительно, попробовать конечно можно, но... За результат я ручаться не могу. Большая вероятность того, что ничего не получится. А я говорю получится, настаивает на своем Локхард. Вот никогда вы меня не слушаете. Я говорю о том, что воевать бессмысленно, вы шлете меня. Говорю, что во избежание ссор и конфликтов надо помириться, вы шлете меня еще дальше. И сейчас, вы как хотите, а я попробую. Гилдерой, вздыхает Снейп, я ценю твои порывы. Более того, я извиняюсь за то, что не слушал тебя раньше. Но вот это, ну это бред, а вот и не бред. Нам просто надо начать работать. Появляется в комнате игрок. Чего расселись, тунеядцы? Операция приближается к финальной стадии, а вы тут языками сцепились, боги хреновы. А ну пошли, и все идут. В комнате остается один лишь игрок, который хмыкает, улыбаясь, закидывает руки за голову. А все идет по плану, хех, по плану. Глава 24. Поместье Михаэлис. Салли, Тонкс, ушастик. Фиби, тормоша закатившего глаза и вывалившего язык курьера, плачет Тонкс. Фиби, что с тобой? Вырубился, усаживаясь в кресло, закуривает ушастик в образе Альсины. Не выдержал. Две богини и демоница, для него пока слишком, соглашается Салли в образе Хасаку. Эх, перестарались. Тонкс, а ты чего глаза отводишь? Подползай сюда, делись впечатлениями. Ну... Как это, затрахать до потери сознания моего мужа? Совесть не мучает, а тебя, неуверенно спрашивает Нимфодора. А ты забыла, кто я? Затягиваясь, щурит желтые глаза Салли. А может тебе напомнить? Я жду ответа. Какого это, трахать моего мужа? Тварь, подлая, как ты кричала, насаживаясь своей задницей на его член. Как ты умоляла его сдержаться и не кончить раньше тебя. Как ты падала на четвереньки и мыча отсасывала ему. Что молчишь? Что? Как ты будешь смотреть в глаза своим детям, шлюха? Как ты предала память о своем муже? Такие подлые и коварные мрази, которые с легкостью плюют на все свои принципы, жить не должны. Салли, ты бы успокоилась, ерзает в кресле ушастик. Для тебя, ничтожество, госпожа Салли, не смей обращаться ко мне в таком тоне. Пожалеешь, будешь страдать, ты сама предложила, заявляет Тонкс, но увидев, что Салли встает, вжимает голову в плечи. Я не хотела. Кому ты врешь? Взяв ее за подбородок резко удлинившимися ногтями и заставив смотреть на себя жутким двойным голосом, рычит Салли. Мне, а знаешь, что за это бывает? Ты спроси у Фили, у моей демоницы, она расскажет тебе, что я делаю с наглецами. Ты перегибаешь, госпожа, встав с калица Филия. Да, неужели, решила восстать против меня, Фелиция, смеешь возражать? Я дала тебе силы, я их и отниму, превращу тебя в безумное, вечно страдающее существо. Ты, я пойду дальше, я расскажу Фиби о том, кто ты и как предала его, и тогда он убьет и тебя, приподняв бровь, улыбается ушастик, возможно, раньше, чем меня, потому что к моменту нашей следующей встречи, он будет равен вам по силам. Если сейчас он узнает, кто я, он сразу же все вспомнит и узнает, кто ты. Сейчас он просто разъебет твой аватар, а потом, что с тобой будет потом, с учетом того, что Фиби тебя ненавидит, презирает и боится. Я объяснять не стану, ты и сама должна понимать. Не смей угрожать мне, демоница. Я люблю его, он мой, а ты? И я его люблю, без какого-либо страха, заявляет Филия. Люблю давно, вот уже несколько тысяч лет. И моя любовь к нему мешает мне бояться тебя, госпожа Салли. А еще помогает не прогибаться под твои хотелки, истеричка ревнивая, наглая, мерзкая, верная, исполнительная, честная с тобой, улыбается Филия. Раньше, я считала тебя своей хозяйкой, я тебя ненавидела, но всегда, всегда, чтобы ты, бешеная сука, не выкинула, я тебя уважала. После того, как ты приняла дар игрока, я тебя еще и люблю, потому что сейчас, ты не поехавшая мразь, а настоящая госпожа для нас, подданных, настоящая богиня, и поэтому я даю тебе выбор. Мы работаем сообща, мы становимся семьей, и в будущем у нас с вами все хорошо. Или, чего я не хочу, ты снова становишься тварью, плюешь на мою любовь к тебе и Фиби, чем находишь в моем лице самого лютого врага, такого, каких у тебя еще никогда не было. И нет, не думай пугать меня, я больше не боюсь, а попытаешься наказать, будешь строить козни или закатывать истерики. Я отрекусь от тебя и присягну игроку. Так ты ему и нужна, кривится Салли, но видя гаденькую ухмылку Филии, кает и наклоняет голову на бок. Нет, не посмеешь. Да, Салли, да. Он предлагал мне сменить работодателя. Мы общались, а я отказалась. Потому что в отличие от тебя, у меня есть такие качества, как честь и ответственность. Но и этому есть предел. Вспомни, тогда давным-давно, когда меня начали использовать, когда я узнала, для какой цели меня создавали, я сменила сторону, не заставляя меня повторять этот шаг. Если договорились, дай мне руку. Если нет, ты не посмеешь. Игрок, закрыв глаза, шепчет Филия. Нет, подпрыгивает Салли. Это предательство. В моем случае, это путь к мечте. Не становись помехой на моей дороге. Иди вместе со мной. Ты знаешь, что будет, когда я три раза позову его. Знаешь, один уже был. Второй, игрок. Позвав игрока второй раз, Филия, улыбаясь, смотрит на Салли. В комнате холодает. Стены покрываются инеем. Пространство уплотняется. Воздух сгущается. Игрок уже услышал зов. Он уже открывает портал, и если Филия в третий раз позовет его, он утащит ее к себе. Нет, вот моя рука. Понимая, что ушастик не шутит, кричит Салли. Филия, не бросай меня. Замечательно. Встав на одно колено и целуя руку Салли, улыбается Филия. Просто замечательно. Тонкс, иди сюда. Обними сестер. Не бойся, я тебя в обиду не дам. А совсем скоро, когда мы станем женами Фиби, все грани между нами сотрутся. Все забудется. Все окончательно уйдет в прошлое и никогда больше не напомнит о себе. Да, совсем скоро, все закончится. Обнимая девушек, вздыхает Салли. Простите меня, просто ревную очень. Но давайте сразу договоримся. Кроме нас, больше никого в семье не будет. Вы согласны? А Люци, дала Ирис, пищит Тонкс. Их мы примем, тут вопрос в другом, качает головой Салли. Не в том, примем ли мы их, а примут ли они нас. Хотя, думаю, мы сможем договориться. Втроем против двоих. Две богини и демоница, против архидьявола и двух ее воплощений. Не подумайте, что я загоняюсь, Но мне почему-то страшно, и вопросов много, очень много. Игрок рассказывать не хочет, Фиби пока еще не знает, но, наверное, мы узнаем, когда придет время. Вот только когда это будет, курьер что-то бормочет во сне, поворачивается на бок и обнимает подушку. На вопрос Салли, что ему снится, Тонкс отвечает, что Фиби видит образ демоницы, Люцианы, которая почему-то вобрала в себя черты каждой из них всех, кроме самой Тонкс. Нимфодор отдельно. Девушки заключают союз, обещают, что не будут ревновать и ссориться. Пока Фиби спит, все заползают на кровать, обнимают его и засыпают сами. Некоторое время спустя, Хогвартс-курьер. Дела в Хогвартсе становятся хуже день ото дня. Начинается все с того, что не кто-нибудь, а сам Аластер Грюм, в скором времени припрется в Хогвартс преподавать Зати. Краучета под маскировкой или настоящий уговором Далбовдора поддался, то мне неведомо. А ведомо то, что несколько дней назад апельский пиздюк, который по глупости выжил, выдал мне минус 200 к репутации. Видимо, Дамблдор устроил ему глубокое промывание мозгов и расставил все точки над ее. Теперь Поттер считает меня своим врагом. Щедро отсыпает у Уизли галеоны, с удвоенной энергией таскается за ним. И за ним же, за рыжим, таскается Оливия, что вызывает на всех факультетах волны негодования. Все, абсолютно все были уверены в том, что мы с Суэн пара, а тут хренок, очередной вызов к директору, и Оливия теряет ко мне всякий интерес, а к Визелу находит, ходит за ним, пытается обнять, как-то наигранно и явно против своей воли ревнует ко всем, и по лицу видно, не против дать, то есть отдаться. По мнению всего женского населения Хогвартса, наш рыжий Рон Уизли лошара и с ним даже рядом стоять не стоит, а Оливия стоит. И я как бы понимаю, кое-кто, один такой весь бородатый, подозревает меня и пытается выбить из колеи. Вот только я не выбиваюсь, и вместо того, чтобы страдать по ушедшей любви, активно мучу со всеми, с кем возможно. Даже к Хуч несколько раз заходил. Нахрен бы мне это надо, но сидеть на месте не позволяет инкубское тщеславие. Как бы я ни упирался, в данный момент, все эти объятия, поцелуи, подарки, трусики в конвертах, мне все это нравится, но о работе я не забываю. Поэтому сейчас, включив стелсбой, стою в нише в стене и ожидаю встречи. Позолоченная стараниями Дамбитрия, позолоченная местами, собирается на дело. Весь день на занятиях шушукались, а дело у них, в коридоре куда заходить не стоит. В этом коридоре дверь, за дверью трехголовый песель, и мне интересно, как Дамби будет выкручиваться. Квиррелла нет, Волдеморда выпито мной. Какую такую интригу эта бородатая шмара придумает для поднятия оптимизма в дурной голове Поттера? Неважно. Важно, что сидеть нельзя. Надо действовать. Жду час. Вижу, как мимо меня несколько раз проходит миссис Норрис. Филч, проклиная поганых детей, яки кентервильское привидение прошаркивает. И вот, наконец, идут. Трое. Под одной мантией. Шепчутся так, что, наверное, в подвале Слизерина слышно, топают как кони. Уизли еще и хихикает. На ходу, малолетние дегенераты радуются огромной, по их мнению, победе над врагом, то есть надо мной. По их мнению, Рон увел у меня Оливию, чем нанес несмываемое оскорбление, практически на колени всего такого уникального меня поставил. Герой, ничего не скажешь, сам всего добился, сам, без Дамби, Поттера, амортенции, даже завидую. Я вот без божьей помощи ни хрена не мог сделать. А тут, Узлик, ты теперь мой кумир. Засунуть бы тебе в рот обрез и снести нахуй твою дурную черепушку. Но нельзя. Ребенок, хоть и дурной, а детей я не трогаю. Да меня от тотальной зачистки всего этого борделя останавливает только то, что дети пострадать могут. А у них у всех родители. Мамы, папы, братья, сестры и другие. Это же сколько горя в мир выплеснется. Нет, так нельзя. Я так не могу. Я демон, а не мразота. Хотя в Канахе и во всем мире шиноби со мной не согласятся. Надо держаться. Слушая о том, какой Узлик молодец и какая я лошара ебаная, иду за ними. Поражаюсь абсурду происходящего. А все потому, что на Трия едва не налетает Минерва. Но ключевое слово здесь едва. МакГонагалл, типа не слыша их шепоты, меняет курс и уходит. Но недалеко. Отходит, сворачивает за угол и выглядывает оттуда. Следом, на Трия едва не наступает Филч, однако и этот резко ловит приступ куриной слепоты и слабоумия, кривится, фыркает, но опять же не видит, то есть делает вид и просто уходит. Меня сейчас стошнит, такое, такой бред, ох, игрок всемогущий, за что, блять, за что ты со мной так, ну я же твой ученик, ученик, почему каждый мир хуже предыдущего, ну за что, эх, отстаю, дожидаюсь МакГонагалла. Ставлю подножку, в полете бью в затылок и у самого пола ловлю. Оттаскиваю в сторону, дабы в темноте не запнулся никто. Догоняю Трия, и как только они встают у дверей комнаты с собачкой, резко сдергиваю с них мантию. Ударами выключаю всех троих. Вздохнув, убираю мантию в инвентарь, мне пригодится. Обыскиваю троих идиотов, ломаю палочку Рона. В кармане Невилла нахожу то, от чего прям сияю весь. У Лагбаттома в кармане настоящее сокровище. То, ради чего можно сходить на настоящее преступление. Хроноворот. Экспроприирую находку. Мне надо. Убираю в инвентарь и вытаскиваю оттуда три связки динамита. Сматываю их изолентой. Скручиваю фитили. Отрываю, чтобы долго не ждать. Отверткой и шпилькой для волос открываю простейший замок на двери. Поджигаю фитили и открываю дверь. Бросаю динамит туда и, закрыв уши, сажусь к стене. Бабахает так, что стены ходуном ходят. Дверь щепками разлетается. Коридор заволакивает пылью. Быстро заношу учеников с помощью чар. Ивовой палочкой забрасываю их кусками мяса, оставшимися от собаки. И пока никто не пришел, а от такого грохота все уже сюда несутся, подняв выдохом небольшой ветер, дабы следы скрыть, прыгаю в люк, падаю в дьявольские силки, которые, опутав меня, видимо для порядка, быстро проталкивают вниз, в темный коридор. А там, запертые двери для меня не помеха, деревянные, ветхие преграды, от ударов разлетаются, металлические зачарованные замки остаются, остальное, летающие ключи мне не интересны, шахматная доска с огромными фигурами, все решается простым проходом через эту хреновину, фигуры просто роняю, сил слава игроку, на это хватает, ну а дальше, комната, большая и круглая, ширмы, зеркала, ниши в стенах за занавесками, и кто-то живой, один, а в центре, у копии проклятого зеркала, фигура в балахоне, на компасе не отображающаяся, она статична, иллюзия, крысобой, что символично в руки, смотрю в сторону метки, осторожно взвожу винтовку, Дамблдор, услышав щелчок затвора, выглядывает из-за ширмы, внимательно смотрит, прицел между глаз, глажу пальцем спусковой крючок, замечаю кое-что интересное, ствол вниз, едва различимый хлопок выстрела, Дамблдор охает, роняет камень, который он держал в руке, смотрит на простреленное запястье. Получает пулю в плечо, вспыхивает и исчезает. Иду к камню. По пути пинаю копию зеркала. Прохожу через иллюзию Волдеморды. Подбираю камень и разглядываю. Ага, хитрый ход. Пока Гаррик общался бы с иллюзией и пялился в зеркало, Дамби подбросил бы ему камень. Видимо, может становиться невидимым. А дальше все по канону. Придурок, хоть бы камень на копию заменил. Настоящий припер. Тонкс, да, любимый, появляется рядом Нимфодора. То есть извини, Фиби, тороплюсь, я так больше не буду. Когда у меня на лице сидела, тебя такие мысли не посещали. Я не хотела, я чувствам поддалась, за то, что материлась, сидела на лице и вообще. Прости, я так больше не буду, никогда, жаль, мне понравилось. Мне тоже, густо краснеет Тонкс, а мы уже вместе или это было так? У меня просто так не бывает, ты со мной, репутация, Нимфодора Тонкс. Плюс 150 тысяч, теряюсь от такого скачка, то есть ты со мной пока, нет, не потому что я не хочу, нас Люциана урыть может, когда узнает, она у меня умная, поймет, наверное, но с этим ладно, переноси меня, пора убираться отсюда, с таким уловом, улов богатый, сияет улыбкой Тонкс и добавляет, милый, мантия-невидимка, хроноворот, философский камень, пошли, сейчас здесь будет многолюдно. Переносимся в мою комнату. Изображающая меня ушастик превращается в мышь летучую. Нимфодора, поцеловав меня, горячо и в губы, уходит. Ложусь на кровать, открываю инвентарь, довольно улыбаясь, смотрю на добычу. Мне все это пригодится. И сейчас, и в будущем. Да, утро в Хогвартсе начинается с паники. В школе снова все. Министр, совет попечителей, Люциус с Нарциссой, Саня и Салли, мракоборцы, бабушка Лангбаттома, Молли Уизли и, наверное, все министерство. Смотрю на это глазами Нимфодоры, которая в центре, скорее в эпицентре события и по нашему каналу связи показывает мне. А там, учителей допрашивают, где поймают. А все причина в том, что Дамблдор совсем распоясался. По официальной версии, по Хогвартсу снова шарятся неизвестные. Некто, ночью проник в школу, устроил взрыв, чуть не убил троих учеников, замочил собаку и, что самое страшное, похитил философский камень товарища Фламеля. Хотел еще чего-то учудить, но Дамблдор встал на защиту детей и прогнал злыдня. В тяжелейшем и неравном бою Великий Светлый отхватил пару ранений, но не сдал, а продолжил борьбу и почти победил.